в Достоевских ближайшими сотрудниками времени были критик славянофил Аполлон Григорьев, философ-идеалист Страхов, Майков, Полонский. Свою позицию в общественной борьбе времен первого демократического подъема в России Достоевский сформулировал в написанных им программных объявлениях об издании «Времени» и в ряде статей, печатавшихся на страницах журнала, наиболее важные из них – ряд статей о русской литературе, 1861 год, и два лагеря теоретиков, 1862 год. Достоевский выражает в этих статьях свой патриотизм, любовь к русскому народу, веру в его великое будущее, высоко оценивает разум народных масс и их роль в исторической жизни. Но вместе с тем статьи Достоевского отражают рост противоречий в его мировоззрении. В своих фельетонах 40-х годов Достоевский принимал участие, как уже говорилось, в полемике круга Белинского со славянофилами. И позднее он остался чужд идеализации допетровской Московской Руси, признавал историческую необходимость петровских преобразований, закономерность сближения России в 17-18 веках с Западной Европой. Однако, как было сказано выше, показания Достоевского на следствии по делу о петрошевцах свидетельствуют о воздействии на него некоторых исторических идей славянофилов. В 60-е годы воздействие это усиливается. Хотя Достоевский и в следующие годы продолжал полемизировать со славянофилами, в начале 60-х годов обнаруживается сближение его взглядов во многих решающих пунктах со славянофильской доктриной. Центральной идеей, выдвинутой Достоевским во времени, была идея почвы. Петровская реформа, утверждал он в своих статьях, была исторически необходима. Так как старая Московская Русь изжила себя и переживала уже до Петра серьезный кризис. Но преобразования Петра были навязаны народу деспотически, насильственно, и поэтому имели свою вредную сторону. Они вырыли пропасть между высшими, образованными классами и народом, привели к мучительному и болезненному отрыву культуры образованных слоев от народной почвы. Отрыв этот был до определенного времени исторически оправдан тем, что русской интеллигенции нужно было принять в себя наследие многолетнего развития европейской мысли, стать полноправной участницей в движении общей человеческой культуры и образования. «Теперь же, — говорил Достоевский, — когда результат этот достигнут, задача образованной России — отказаться от своего векового разрыва с народом, сблизиться и соединиться с ним, возвратиться к родной почве. Образованные классы должны научить народ грамоте, передать ему накопленные ими культуру и образование, уничтожить сословные различия, а сами взамен получить сохраненные народом и утраченные ими почвенные начала, нравственную стойкость народа и его высокие моральные идеалы общинной жизни, правды и справедливости». Достоевский критикует как идеализацию допетровской Руси теоретиками раннего славянофильства, так и некритическое слепое преклонение либералов 60-х годов перед буржуазными, западными общественными порядками и политическими учреждениями. Следуя методу Гегеля и других представителей классической философской мысли начала XIX века, Достоевский стремится найти истинную середину между взглядами славянофилов и либеральных буржуазных западников, то есть не механически примирить их взгляды путем компромисса, но попытаться отыскать иное, более сложное и глубокое, диалектическое решение больных вопросов развития современной ему России и всего человечества. Достоевский намечает в своих статьях исключительно глубокую постановку вопроса о соотношении национального и общечеловеческого, постановку, от которой нередко, к сожалению, отступал он сам. «Резких различий в народных задачах нет», — замечает Достоевский. «Потому что в основе каждой народной жизни лежит один общий человеческий идеал, только оттененный местными красками. Поэтому